ту печеную рыбу, сотовый мед. Стебли пробили асфальт, как бивни. Надо ехать усыплять старую собаку. Все сущее не тварь, но плоть. Он создал мир собой, своей плотью, напрягся именно в этом положении. Как акробаты напрягаются в пирамиде, так он держит нас, свою плоть, напряжением мышцы. Поэтому, раз на свете ничего не изменилось, значит, Бог существует. Прогулка с моими облаками, они никогда не повторяются, эти мои. В вазе воды по щиколотку. В сказке девочка бежит от злых сил и все теряет, чтобы спасти братца. Но именно бросив братца, она и спасается, от нее отстанут. Но тогда сказка не имеет никакого смысла. И не сказка тоже, и не нужно этой девочке вообще жить на этой сказочной земле. Курил на балконе и смотрел, как она в комнате стряхивает с дивана ладонью крошки, выщипывает что-то, расправляет хрустящую на сгибах простыню. Странно представить, что меня...